Глава 12. Голубое пламя. Величайшее чудо на свете. Дар моей богини и губитель ведьм. Сколько сестер ради него отдали себя клану? Сколько умерло? Хельга говорила, что есть вещи, ради которых можно рискнуть всем. Подразумевала ли она при этом пламя, я не знаю, но раз ведьмы все же соглашались выходить замуж, значит, что-то в нем такое есть. Но одно точно, сейчас я относилась к нему настороженно. Наверное, я даже побаивалась его, не понимая, что ожидать. Припомнив свои ощущения, я вздохнула и мимолетно коснулась клетки. Возможность создавать сущности. Это высший уровень владения снежной магией, и даже я, вчерашняя ученица, почти смогла это сделать. Что уж говорить о ком-то с опытом или мощью той же Верховной. Интересно, а она знает, какую силу получали сестры, пожертвовав свободой? «Ты знаешь, как ее открывать?» — уточнила я, заставив себя сосредоточиться. «Алгоритм знаю, только не могу использовать». «Почему?» «Глава клана и жрец», — терпеливо пояснил Ивар. «Их кровь как допуск к источнику. Точнее, Рейнхарду не нужно каждый раз использовать ее. Пламя его помнит». Я на пару секунд задумалась, а потом вспомнила объяснение жреца. Он, как и другие мужчины, не обладал снежной магией, но свой дар получил, впустив в себя источник. Вряд ли он мог быть посторонним, да и тот факт, что он обучает Давена и готовит его в преемнике. Семейные узы. «Рейнхард из Гэротов?» — равнодушно уточнила я. «Нет. Он появился в долине лет 20 назад, практически перед самым исчезновением отца», — сообщил Ивар. «Сильный маг, со своими секретами. Фаталист. Мы до сих пор ничего толком не знаем о его прошлом, а он не говорит. Известно только, что он разыскивал какую-то девушку и след привел его в наш мир, но он так ее и не нашел. Рейнхард смирился, к тому же пламя выбрало его в качестве жреца. Отец принял его в клан, с тех пор он с нами». «Мутная история. Почему же ничего не рассказывает?» «Каждый имеет право на свои секреты», — пожал он плечами. «Как я уже сказал, он фаталист. Наверное, решил, что боги против того, чтобы он нашел свою невесту и вступил на путь служения Источника. Когда Давен заменит его, он тоже откажется от этой стороны жизни». «Что-то мне подсказывает, что он не горит желанием отказываться от кое-каких сторон обычной жизни», — хмыкнул я. «Но ты прав, это сейчас не относится к делу». «Нож есть?» — без перехода уточнила я. «Конечно». Ивар на миг растерялся, но все же достал кинжал из голенища сапога и протянул его мне. «Где замок?» — спросила я, резанув по руке. «Эрин!» «Я знаю, что делаю, приношу кровавый дар», — отмахнулась я. «Да, я не жена Ларса, но пламя меня приняло, иначе я не смогла бы вызвать сущности. Рейнхард подтвердил это в первый же день. Думаю, в этом и есть причина, почему меня пытаются убить. Кому-то очень не хочется, чтобы голубое пламя существовало. Я гоню от себя мысли, что этот кто-то – моя богиня, и боюсь, что в этом замешана ледяная королева». Но раз так вышло, то следует докопаться до истины. Видишь ли, это уже не только ваша проблема, но и моя. Боюсь, что в одну ночь засну и больше не проснусь. Учитывая, что зов богини я слышала даже в мире, где сейчас живет Хельга, госпожа Зима меня везде достанет. Короче, показывай замок, пока я тут кровью не истекла. Грубо закончила я. Ни слова не сказав, Ивар показал на небольшую кованую снежинку, расположившуюся в переплетении морозных узоров. Не раздумывая ни секунды, я приложила руку к символу и затаила дыхание, ожидая ответа. «Получилось!» — послышался тихий щелчок, Ставни закрыли окна, пряча ночное небо, а затем лепестки стали медленно опускаться, заливая комнату голубым светом. Магия снова хлынула полноводной рекой, и я едва удержалась, чтобы не наполнить резерв. Просто в этом не было необходимости. Фриоран с лихвой восполнял мои силы. И все же, это самое настоящее чудо. Вот только как оно попало сюда? Ответ на этот вопрос я надеялась в скором времени получить. Какое-то время ничего не происходило, но затем там, где искры впитывались в стены, начала происходить самая настоящая магия. Фрески стали оживать, как я и надеялась. В прошлый раз я не подумала над этим, но как только узнала, что Гереты – оборотни, все встало на свои места. Вот те самые дневники, которых нет в рукописном виде. Дневники первого поколения, самые старые летописи. Где же им еще находиться, как не в башне, куда принесли голубое пламя и только потом выстроили замок? Все должно быть здесь. Потому что если здесь этого нет, то я не знаю, что делать. В какой миг восприятие происходящего изменилось, я не поняла. Но вдруг картинка стала другой. Я больше не видела фресок. Я словно перенеслась в те времена, когда голубое пламя появилось в Фриоране. Причина появления источника по-прежнему оставалась тайной, но я отчетливо видела светловолосого мужчину с желтыми глазами, одетого в старинную одежду. Рядом с ним, по заснеженному склону, к высокой башне шла девушка с волосами белее снега. В традиционном платье ковина и с хрустальным кинжалом на поясе. Снежная ведьма. Именно она держала в руках светящийся шар, из которого исходил невероятный голубой свет. Они обменивались фразами, но я не слышала слов. Так значит, вот оно как. Видимо, я сейчас вижу первого Гэррета. И как бы он ни заполучил голубое пламя, ему явно помогла одна из сестер. Вместе с ними я поднялась по лестнице, по которой шла получасом раньше вместе с Иваром. Увидела, как они порезали свои руки, чтобы окропить кровью постамент. Заранее подготовили? Скорее всего. Девушка осторожно поместила пламя на него и начала читать заклинание. Как я не прислушивалась, звуков в моем видении не было, но зато я прекрасно увидела результат чар и поняла, что именно сделала ведьма. На миг среди белого дня наступила ночь, а затем появилась сверкающая серебряными искрами прозрачная вуаль. Отделилась от голубого пламени и осталась в руках девушки. Ведьма подкинула ее в воздух. Ткань увеличилась в размере, и я с удивлением опознала в ней завесу, которая растаяла в воздухе. После этого она закрыла клетку и повернулась к мужчине. Соединила их порезанной ладони, а затем поцеловала блондина в губы. В эту секунду пламя вспыхнуло до потолка, поглотив картинку прошлого. Теперь образы начали хаотично сменять друг друга. Я видела, как возводились стены цитадели, как на склонах горы появлялись люди. Играли барсы, носились сущности. Периодически возникали снежные ведьмы, которых приводили к источнику, светловолосые мужчины. И каждая приносила дар. Вот только пламя с очередным разом взметалось уже не так высоко, да и сам источник словно уменьшался. Когда именно появился третий персонаж, я точно не поняла, сбитая с толку количеством лиц и событий. Его привела одна из ведьм. Обычный мужчина, если не считать татуировки на черепе, который объединился с пламенем под руководством ведьмы. Я видела, как он вошел в него и вышел другим. Наполовину человек, наполовину... Сложно сказать, кого именно он из себя сделал. Для этого следовало расспросить Рейнхарда, но факт оставался фактом. Пламя уменьшалось уже не с такой скоростью. К тому же после этого его закрыли. И вновь вереница лиц и событий, но с тех пор при каждом ритуале неизменно присутствовал жрец. В следующее мгновение я снова оказалась в башне вместе с Иваром. По стенам все так же прыгали призрачные снежные барсы, а вокруг летали сущности. Не знаю, что произошло, но у меня возникло ощущение, что из меня вынули все кости. Тело совершенно отказывалось находиться в вертикальном положении. Покачнувшись, я со стоном осела на пол, а в следующую секунду оказалась в объятиях Ивара. «Отпусти!» — запротестовала я, когда он на миг застыл, словно раздумывая, прислушаться ли к моим словам, выдохнула. «Надо закрыть клетку!» Ивар поднялся и, придерживая, помог мне встать. Приложив руку к уже знакомой снежинке, я проследила, как соединились лепестки, а фрески заняли свои места на потолке. Постепенно в комнате становилось все темнее, пока она не погрузилась во мрак. Я не стала сопротивляться, когда Ивар опустился на пол, усадил меня рядом и притянул к себе. Какое-то время мы сидели молча. Ставни снова поднялись, впуская лунный свет и огоньки духов, которые все так же не залетали внутрь, но давали достаточно света, чтобы я хорошо его видела. Я понимала, он ждет от меня объяснений, но сил все еще не было, а голова, казалось, распухла от нового знания. Еще бы понять, что все это значит. «Эрин, не молчи», — потребовал он. «Ты видел?» — тихо спросила я. «О чем ты?» «Как голубое пламя появилось в Фриоране?» «Нет, то же, что и всегда. Фрески оживают, но стоит закрыть пламя, как становятся обычными картинами», — перечислил Ивар. «Расскажешь?» «Твой предок, который принес пламя в Фриоран, провернул это с помощью снежной ведьмы. Я не знаю, зачем они это сделали, но завесу тоже сотворила она. И первого жреца посвятила источнику тоже одна из ведьм». Я подробно рассказала все, что видела. Ивар внимательно слушал, не перебивая, а когда я закончила, пару минут молчал. «Скажи что-нибудь!» «Ты так и не узнала, как возродить пламя?» Вздохнув, я покачала головой. «Наверное, я переоценила свои силы». Признаться в этом себе оказалось проще, чем озвучить. Я напряглась, ожидая язвительного замечания, но его не было. Ивар смотрел в одно из окон и молчал, а я почувствовала себя настолько ужасно, как никогда в жизни. Словно я подвела его. Впрочем, почему словно? Так оно и было на самом деле. Я самоуверенно заявила, что найду решение проблемы, вытребовала себе бонусы, не особо церемонилась не только с ним, но и со всей семьей Ивара, тратила деньги и устанавливала порядки, а на деле... Да, не только характер у меня поганый, но еще и самомнение до небес. Получить таким вот мешком с камнями реальности не очень приятно, не говоря уже о чувстве стыда. Я вдруг поняла, что не хочу, чтобы Ивар думал обо мне как о самовлюбленной, высокомерной стерве, от которой нет никакого толка, одно лишь бахвальство. «Я что-нибудь придумаю», — пробормотала я. «Знаю, ты не веришь мне, но я справлюсь обязательно. Снежные ведьмы не нарушают своего слова, и я не исключение». «Эри, все хорошо». «Нет. Я сильнее всех в Ковине, не считая Верховной. Если кому это и под силу, то только мне», — упрямо заявила я. «Кстати, все хотел спросить, как получилось, что ты снежная ведьма? Я про внешность». «Ну, вот такая родилась», — хмыкнула я. «На самом деле не знаю, ничего не помню о своем детстве». «Подожди, ты сирота?» «Понятия не имею». Пожала плечами. «Первые лет 7 я не помню. Все, что было потом, так или иначе связано с сестрами и Ковином. Верховная говорила, что я долго болела, и поэтому все забыла. А на расспросы она специально не отвечала, чтобы воспоминания не мешали мне лучше адаптироваться. Любопытно. Не забивай себе голову, как можно равнодушнее посоветовала я. На самом деле даже хорошо, что я ничего не помню о своих настоящих родителях и все такое. Знаешь ты или нет, но когда рождается девочка со снежным даром, то ее забирают, и разрыв с семьей для некоторых оказывается очень болезненным. Потом, по мере развития магии, чувства словно замораживаются, а кроме магии и Ковина, все остальное перестает существовать. Ковин – наша семья, верховная и наставницы – родители, девочки, сестры. Неужели такая замена равноценна? Почему нет? Это мне не повезло узнать правду, а все остальные вполне счастливы. Ладно, не хочу об этом говорить. Жалеешь? «Что узнала правду?» – уточнила я, а когда Ивар кивнул, на миг отвернулась в сторону и откровенно призналась. «Еще не поняла». «Ты извини меня», – вдруг заявил он, и я почувствовала себя еще хуже. «Вместо того, чтобы искать решение проблемы, мы спихнули все на тебя. Но я все исправлю». «Ивар, я...» «Эри, не надо ничего говорить». Он посмотрел на меня, затем коснулся руки, взял в плен пальцы и погладил их, а затем на мгновение прикоснулся губами. «Я все решу». «Но...» «Кстати, это тебе». Иван отпустил мою кисть, что-то достал из кармана, а затем протянул что-то блестящее. «Держи. Мне показалось, что ты захочешь иметь при себе частичку голубого пламени». Сначала я не поняла, что это. Вроде какое-то украшение. Стало интересно, что же мой похититель решил мне отдать, да еще с таким видом, словно это ерунда. Успев узнать Желтоглазого, я сомневалась, что это безделушка. Да и вообще сам факт дара странно будоражил кровь и заставлял сердце биться чаще. «Что это?» Как можно равнодушнее уточнила я, не решаясь забрать подарок. Пламя можно использовать, чтобы создать амулет. Порой они становятся артефактами, но неизменно одно. Форму выбирает сам источник. После того случая в купальне я подумал, что тебе необходим охранный амулет. Хотел отдать утром, но потом этот случай с Ларсом. В городе и вечером было не до того, а сегодня вылетело из головы. Пояснил он. Если будешь носить, не снимая, то он должен усилить интуицию. По идее, еще должен сработать как портальный, перенеся тебя в случае опасности в безопасное место. Моя обещанная портальная призма. «Разве безопасное место существует?» С горечью усмехнулась я. «Векторы я не закладывал. Амулет сам решит, где для тебя будет безопасно», — уверенно заявил он. «Впрочем, дело твое. Если не нужен, настаивать не стану». Замешательство продлилось всего пару секунд. Ведьмино чутье, чтоб его. Не успела подумать, стоит ли мне брать украшение или нет, как интуиция настойчиво подсказала, чтобы даже не смела отказываться. И я решилась. Протянула руку, коснулась кончиками пальцев, отчего украшение засветилось голубым светом, как и пламя, а я получила возможность рассмотреть его. Это была снежинка. На обычном черном шнурке, но это не имело значения. На ладони Ивара лежала та самая снежинка, о которой только может мечтать снежная ведьма. 12 лучей с острыми гранями, словно присыпанные сверху мелкими бриллиантами с совершенно невероятным свечением. «Красиво!» — выдохнула я. «Примешь?» «Спрашиваешь! Это же чудо! Правда, мне не по статусу 12 лучей, но...» «Ты ведь неправильная снежная ведьма!» С улыбкой закончил он. «Точно!» — хмыкнула я. «Давай помогу надеть». Я промолчала, лишь убрала волосы в сторону и чуть повернулась, чтобы Ивару было удобнее завязать шнурок. Горячее дыхание обдало шею, отчего кожа покрылась мурашками, а сердце На миг остановилась, чтобы в следующую секунду пуститься вскачь с такой скоростью, что у меня зашумело в ушах. Когда пальцы Ивара коснулись плеч, стало еще хуже. Застыв, подобно статуе, я боялась пошевелиться, слишком остро воспринимая каждое его движение, а когда желтоглазый закончил, то вовсе не поспешил убрать руки, и я вовсе оказалась в состоянии близком к панике. Дело было не в том, что любая снежная ведьма восприняла бы такое поведение проявлением несусветной наглости, а точнее просто не допустила бы подобного. Нет, в эту секунду мне совсем не хотелось, чтобы он убрал руки. От его пальцев шло тепло, такое приятное, что мне казалось, стоит ему разорвать контакт, и я лишусь чего-то очень важного. Нет, это слабость. Так нельзя. Это неправильно. «Спасибо», — прошептала я, стараясь не думать о том, что теперь его пальцы поглаживают мои плечи. «Рад, что тебе понравилось». Ивар отстранился и снова привалился к стене. Я последовала его примеру, машинально тронув снежинку. «Кстати, без Ларса ничего бы не получилось», — заметил он. «Доступ к пламени?» «Да». «А я его в Йете на следующее утро», — пробормотала я, ощущая, как стыд снова захлестывает с головой. «Наверное, мне следует извиниться». «Дело твое, но особой необходимости нет. Я все ему объяснил еще вчера». Вот как он умудряется делать так, что я ощущаю чувство вины с новой силой? Не стал играть на нервах, стыдить и требовать, чтобы извинилась перед его братом. Наоборот, задавил порыв в корне, позволяя сохранить гордость или гордыню. Какая разница? Суть от этого не меняется, чувствую я себя то еще гадиной. «Вот почему тебя так долго не было», — обронила я, заставив себя не заниматься самоедством. «Дожидался, когда он придет в себя?» «Эрин, мне нужно будет уехать на несколько дней», — неожиданно заявил Ивар, не отвечая на вопрос. «Обещание защиты в силе, так что отдыхай и развлекайся. Только постарайся не увеличивать поголовье Йети и снеговиков». Желтоглазый поднялся и протянул мне руку, а когда я встала, поправил мне волосы. «Пойдем, я провожу тебя до спальни». Стоило нам покинуть комнату в башне, как на стенах зажглось освещение, на несколько секунд ослепив. Поймав себя на мысли, что почему-то хочется вернуться обратно в башню, снова сесть с Иваром рядом, я покачала головой. «Наверное, хорошо, что он уедет. У меня будет достаточно времени, чтобы разобраться в себе». Давно я не спала так сладко и спокойно. Если не учитывать, что снились мне немного странные сны, где я гуляла по заснеженным склонам в компании темноволосой красавицы в белоснежной шубе до пят и с хрустальной короной на голове. Мы играли снежки, строили крепости, поднимали метели и покрывали искрящимся снежным покрывалом деревья. Женщина показывала, как менять форму духом, и много такого, чему в Ковене я начала учиться только в последние годы обучения. Вдалеке виднелся хрустальный замок. Ловя солнечные лучи, он переливался всеми оттенками серебра и цветами радуги. Это было так здорово и весело, что проснулась я со счастливой улыбкой и долго лежала, не открывая глаз, пытаясь сохранить ускользающую картинку сна. Давно я не ощущала такой безмятежности. Никакой неуверенности в себе, а ощущение, что мне подвластны любые переливы снежной магии. Неважно, что это, строительство крепости или что-то попроще. Я управляла даром, играючи, даже не задумываясь, насколько это сложно. Не говоря уже про резерв. Да что там, я даже слова такого не знала, как и предположить не могла, что в магии есть какие-то ограничения. Открыв глаза, я уставилась на балдахин, машинально поглаживая снежинку. К чему опять эти сны? Конечно, радовало, что в этот раз обошлось без попытки убийства. Вот только все грезы были такими реальными, словно я уже все это видела. Будто я и в самом деле гуляла по тем склонам, но это было так давно, что я успела забыть. А незнакомка? Ее лицо мне было хорошо знакомо, хотя я не помнила имени. Еще от нее шло странное ощущение безграничной любви и спокойствия. Я знала, что бы ни случилось, она поможет и защитит, а еще выполнит любой каприз. Словно она моя мама, которую я не помнила. Но ведь такого не может быть. Снежным ведьмам не дано испытывать семейного счастья. Хотя, как выяснилось, это ложь. Да и любить мы способны, достаточно вспомнить Хельгу. Сколько лжи. И как теперь искать правду? Ивар подкинул дров в костер моих сомнений, за что его хотелось прибить и расцеловать одновременно. Вчерашний разговор снова всплыл в памяти. Я помнила себя лет так 7, и даже дату рождения мне сказала Верховная. Но я уже знаю, что больше лгуньи на свете нет. Так может, поверить снам и интуиции? Вздохнув, я почесала зудящее запястье, поднялась, быстро привела себя в порядок и раскрыла двери гардеробной. Что тут скажешь? Я была в ударе. Запас одежды у меня на несколько месяцев, даже если менять наряды каждый день. Что ж, не дам пропасть такой красоте в дебрях шкафов. Выбрав бирюзовое платье, украшенное по линии декольте красивым кружевом, я довольно улыбнулась своему отражению, но затем снова нахмурилась, размышляя, что предпринять дальше. Фрески ничего не дали, а значит, надо искать другой путь. Что бы ни говорил Ивар, но сдаваться я не собиралась. Не знаю, как у оборотней, но снежные ведьмы точно держат свое слово. Тем более, если не подводит интуиции и надежда, эти поиски для меня возможность узнать не только о своем прошлом, но и о маме. Помня о том, что Ивар уехал, почему-то я все равно искала его взглядом. Увы, за завтраком были только Давен и Ларс. Не самая приятная компания, особенно учитывая так и не утихнувшие чувства вины в отношении среднего брата. Извиняться я все равно не стала, но решила быть вежливой и выполнить просьбу старшего желтоглазого. Если так подумать, то я могу быть спокойной и воздержаться от применения магии в отношении Гэротов. И вообще, я даже сказала «спасибо», когда Ларс придвинул мне кресло. Сев за стол, я обвела взглядом стол и довольно отметила, что отныне мясом рацион не ограничивается. «Прекрасно выглядишь», сообщил Ларс и указал на снежинку. «Рад, что тебе понравилось украшение, раз ты его надела». «Она красива». Пожала плечами. «Не вижу смысла отказываться. Ивар сказал, что ты тоже приложил к этому руку». «Ну да». Он замолчал, а затем поинтересовался. «Вы вчера с Иваром ходили в башню?» «Это он сказал». «Да, у нас состоялся утром разговор». Когда я вопросительно приподняла бровь, он продолжил. «Жаль, что ничего не выходит». «Это всего лишь часть пути, но не конечный результат», заметила я, снова почесав запястье. «Кстати, как насчет поездки к завесе?» «Я буду свободен после обеда». «Не вижу смысла отвлекать тебя от дел. Давен вполне справится с моим сопровождением». «Все пройдет в лучшем виде», горячо подтвердил молчавший до сих пор мелкий. «Но...» Начал было Ларс, однако я его перебила. «Вот и решено». Широко улыбнувшись Ларсу, несмотря на хмурое выражение его лица, я приступила к завтраку. К тому моменту, когда я разделалась с вкуснейшим яблочным пирогом и с наслаждением допивала горячее какао, появился Рейнхард. Коротко кивнув в ответ на приветствие и сделав вид, что все еще занята завтраком, я пыталась примерить на жреца то, что узнала ночью. Теперь все казалось совсем в другом свете. Наблюдая, с каким почтением относится к нему Ларс, я думала, стоит ли говорить ему о том, какую роль во всем сыграли снежные ведьмы. Немного поразмыслив, решила оставить это знание при себе. Не знаю, о чем именно они говорили с Иваром, но вряд ли мой желтоглазый рассказал ему все как на духу. Насколько я успела его узнать, старший выдает всем сведения только дозированно, вне зависимости от степени родства. «Можешь пояснить, что это такое?» Ворвался в мысли голос Ларса. С любопытством посмотрев на него, я увидела, как средний закатал рукав и показывает жрецу руку. Тот внимательно рассматривает запястье, а затем бросает на меня ошарашенный взгляд. «Когда это появилось? Утром?» — хмуро ответил Ларс. «Как проснулся, так и увидел». «Госпожа Эрин, а у вас ничего такого нет?» «Например?» «Покажи». Подчинившись распоряжению Рейнхарда, Ларс вытянул руку. Сначала я не поняла, зачем он демонстрирует какое-то раздражение на коже, но затем подметила, что это на самом деле переплетение рун, похожее на татуировку жреца. «Так есть или нет?» — нетерпеливо спросил жрец. «Нет». «Позволите взглянуть?» «С какой стати?» «Дело в том, что подобная метка появляется у жениха и невесты перед брачным ритуалом после помолвки», — терпеливо объяснил он. «Какое это отношение имеет ко мне?» «Пламя восприняло. Ларс — глава клана. Если у вас обнаружится такая же метка, то это будет означать, что боги одобрили ваш союз, и нам всем следует готовиться к проведению ритуала». «Жрец, ты в своем уме?» От возмущения я чуть не подавилась и даже вскочила на ноги. «Так решили боги», — упрямо повторил он. «Неправильный ответ. Надо спрашивать меня, хочу ли я замуж вообще и тем более за него». «Эрин», — начал Ларс, но я не дала ему договорить, взмахнув рукой. «Лучше молчи», — процедила я, — «пока я еще могу держать себя в руках». «Эрин, мы ничего не можем сделать. Это судьба», — терпеливо сказал он. «Остается только покориться ей». «Я похожа на покорную». Кажется, у меня началась истерика, по крайней мере, смех вышел именно таким. «Ларс, у тебя силенок не хватит заставить меня сделать что-либо против моей воли». «Эрин». «Все. Терпение закончилось. Я даже не стала пытаться как-то себя сдерживать, просто отпустила силу на свободу, наплевав на последствия. Огонь замерз за считанные секунды. Стены и мебель покрылись толстой снежной шубой, а стекла затянуло инеем, отчего казалось, что мы находимся внутри ледяной комнаты. Примерно такой, какую я делала в Риндаре в день зимнего солнцестояния. На все понадобилось меньше минуты. Когда же до меня дошло, что я натворила, то смогла только прикусить губу и зажмуриться, осознавая последствия. Кажется, я только что заморозила часть замка и почти весь клан Гэротов. После такой убойной порции аномального холода никто не смог бы выжить. Ивар меня убьет и будет совершенно прав. «Эрин, ты успокоилась?» Услышав голос Ларса, я вздрогнула и открыла глаза. Да, он немного побледнел, но выглядел живым и вполне здоровым. Давен и Рейнхард тоже были живы. Выдохнув с облегчением, я обессиленно опустилась в кресло, а затем нахмурилась. «Да, хорошо, что они живы, но почему?» «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Давен, проводя рукой по стене. «Что происходит?» — выдохнула я. Рейнхард приблизился, взял меня за руку и аккуратно потянул ткань платья, обнажая запястье. Уставившись на кожу, где виднелся такой же след, как и у Ларса, кажется, я забыла, как надо дышать. «Госпожа Эрин, отныне вы не можете причинить вред никому из Гэротов, но в замке много других людей, на кого не распространяется защита пламени. Поэтому умоляю вас не использовать магию». «Что?» — растерянно прошептала я. Все еще не веря, что магия меня подвела, я пыталась осознать услышанное и увиденное. «Ты не можешь причинить вред мне, Ивару, Давену и Рейнхарду, как жрецу, но всех остальных можешь заморозить с легкостью», — перевел Ларс. «Но они не виноваты, поэтому не срывайся на них, пожалуйста». «Как такое возможно?» Кажется, голос толком так и не вернулся. «Я не давала согласия, не приносила этот ваш дар, не говоря уже про желание. А ведь это ключевые моменты». «Ты не права». Ларс на пару секунд задумался. «Когда Рейнхард показывал пламя, то мне показалось, ты искренне хочешь помочь Фриорану и возродить пламя. Это к вопросу о желании. Насчет согласия и крови сложнее, но, уверен, всему есть логическое объяснение, раз боги посчитали все условия выполненными». «Кровавый дар!» — пробормотала я, припоминая, что ночью сама порезала руку, чтобы открыть клетку. «А кровь Ларса там есть, как главы клана. Наверное, что-то подобное произошло и с согласием. Пламя могло принять за него другое согласие. Да уж, попала я по полной программе». Застонав, я закрыла лицо ладонями. Разум лихорадочно работал, ища выход из сложившейся ситуации, но не находил. Еще и Ивар уехал. «Как же насчет того, что слово Гэрота крепче алмаза?» Вспомнив, что я снежная ведьма, уверенно вскинула голову. «Да, мне сейчас очень плохо. Я растеряна и боюсь, но никому не дам такой козырь использовать против меня собственную слабость». «Превыше всего долг», — сказал, как отрезал Ларс. «Рейнхард, начинай готовить церемонию. Мы с Эрин поженимся через 2 дня». «А если Ивар не успеет вернуться?» Подчеркнуто язвительно поинтересовалась я, наблюдая, как Ларс явно собирается покинуть столовую. «Тем лучше», — заявил он и вышел. Чашка с какао полетела ему вслед, но разбилась о стену. «Госпожа Эрин, все, что не делается, к лучшему», — сказал жрец. «Радуйся, что магия на тебя не действует», — прищурившись, процедила я. «Но лучше уйди, иначе я найду способ содрать с твоего черепа татуировку. Что смогла подарить одна снежная ведьма, найдет возможность забрать другая». «Я загляну вечером узнать, есть ли у вас особые пожелания». С достоинством поклонился он и вышел вслед за Ларсом. «Мне тоже уйти?» — грустно поинтересовался Давен. «О нет, снеговик, мы с тобой пойдем гулять!» Помедлив и оглянувшись, ответила я. «Сейчас?» «Мне надо спустить пар», — выдохнула я. «И лучше я буду подальше от замка, если хочешь, чтобы он остался в нынешнем виде». На самом деле я собиралась взять смену одежды, кристалл, выданный Хельгой, и покинуть этот мир. Жаль, конечно, моей магии в нем нравится, но становиться еще одной ведьмой, с которой произойдет несчастный случай, я не собиралась. А это обязательно произойдет, выйди я за Ларса. Увы, амулет, подаренный Иваром, видимо, не считал, что мне грозит опасность, раз ничего не произошло. Но у меня есть запасной вариант. Насчет помолвки все пока непонятно, но Хельга поможет мне разобраться и в этом. Пора заканчивать с этими добровольно-принудительными замужествами. «Понял?» Мини-желтоглазый повеселел. «Мне нужна пара минут, чтобы собраться». «Если не хочешь, чтобы я испортила тебе жизнь, ничего не говори брату», — предупредила я. «Для этого мне не нужна магия». «Ясно». «Понятливый снеговичок. Встретимся через 10 минут в холле». Я поднялась и решительно направилась к себе в комнату. Следовало переодеться и захватить сумку.